Глава 7. Как я встретился с графом Генрихом и почему я вызвал его на поединок. Добравшись до нашего дома, усталый, но веселый, я стуком в ворота вызвал Луизу, передал ей поводья лошади и спросил: «Что, госпожа Рената?» К моему удивлению, Луиза ответила мне: «Ей кажется лучше, господин Рупрехт. Без вас она все дни гуляла по городу и вчера возвратилась только поздно вечером». Конечно, в словах Луизы было затаённое остриё, так как давно уже относилась она к Ренате недоброжелательно, и удар не пришелся мимо. «Как?» — сказал я себе. «Рената, которая при мне делает вид, что не может подняться с постели, как параличная? Рената, которая целыми неделями не хочет переступить порога своей комнаты, словно она отказалась от этого по обету, едва осталась одна, гуляет по зимним улицам до темной ночи? Можно ли не верить после этого догадкам Ганса Вейера, что вся ее болезнь – только воображение, что все ее страдания – только роль на театре?» Негодуя, почти в гневе, вбежал я по лестнице во второй этаж. Но там, на площадке, опираясь на перила, ждала меня Рената. Причем лицо ее было бледно и обличало волнение необыкновенное. Завидев меня, она протянула руки, взяла меня за плечи и, не давая мне вымолвить ни слова, сама не произнося приветствия, сказала: «Рупрехт, он здесь». Я переспросил: «Кто здесь?» Она подтвердила: «Генрих здесь. Я его видела. Я говорила с ним». Еще не совсем доверяя словам Ренаты, я стал ее спрашивать: «Ты не ошибаешься? Тебе это, может быть, показалось? Это был кто-нибудь другой? Он сам признался тебе, что он граф Генрих?» Рената же увлекла меня в свою комнату, заставила сесть и, почти прильнув ко мне, наклонив свое лицо близко, стала, задыхаясь, рассказывать мне, что произошло с нею в Кёльне за эти 2 дня. По ее словам, в субботу, в час вечерней службы, ей, когда она обычно изнемогала у окна в холодной тоске, вдруг послышался тихий, но явственный голос, как бы ангельский, который повторил 3 раза: «Он здесь, около собора! Он здесь, около собора! Он здесь, около собора!» После этого Рената не могла ни рассуждать, ни медлить, но, встав и накинув плащ, тотчас поспешила к собору на площадь, в то время полную народом. Не прошло и 5 минут, как в толпе она различила графа Генриха, шедшего с другим молодым человеком, обнявшись. От волнения при этом видении, о котором она слишком долго мечтала, Рената едва не упала без чувств. Но некая сила, как бы извне, поддержала ее. И она последовала за идущими через весь город, пока они не вошли в один дом, принадлежащий Эдуарду Штейну, другу гуманистов. На другой день, в воскресенье, с ранней зари Рената была на страже близ этого дома, твердо решив дождаться появления Генриха. Ей пришлось ждать долго, весь день, но она не обращала внимания на изумленные взгляды прохожих и подозрительные рейтаров. И только мысль, что Генрих мог ночью покинуть город, заставляла ее дрожать. Вдруг, уже около сумерек, дверь растворилась, и появился Генрих с тем же юношей, как вчера оживленно беседуя. Рената пошла за ними, прячась у стен, и проследила весь их путь до Рейна, где друзья распрощались. Незнакомец направился на пристань к судам, а Генрих хотел возвратиться. Тогда Рената вышла из тени и назвала его по имени. По словам Ренаты, Генрих сразу узнал ее. Но она была бы счастлива, если бы не было так, ибо лицо его, едва он понял, кто перед ним, исказилось негодованием и ненавистью. Рената схватила его за руку, но он освободился с дрожью брезгливости и, отстраняя протянутые к нему пальцы, пытался удалиться прочь. Тогда Рената стала перед ним на колени на грязной набережной, целовала край его плаща и сказала ему все те слова, которые так много раз твердила мне, как она его ждала, как она его искала, как она его любит, и умоляла здесь же убить ее, потому что от его удара умерла бы с блаженством, как святая. Но Генрих ответил ей, что не хочет ни говорить с ней, ни видеть ее, что даже не имеет права простить ее. Наконец, вырвавшись из ее рук, он скрылся, почти убегая, оставив ее одну в темноте и безлюдии. Весь этот рассказ Рената провела одним духом, говоря голосом твердым и выбирая выражения верные и картинные. Но, дойдя до конца, она вдруг сразу потеряла силы и волю и залилась слезами. Словно бы спал ветер, гнавший корабль ее души, и паруса жалостно захлопали по снастям. И тотчас тяжело опустилась она на пол, так как отчаяние всегда влекло ее к земле. И, клонясь ничком, начала рыдать и биться, повторяя беспомощно одни и те же слова, не слушая ни моих ласковых утешений, ни моих пытливых вопросов. Признаюсь, что на меня рассказ Ренаты, хотя в тот день я и был от нее более далек, чем всегда, произвел впечатление ошеломляющее. У меня забилось сердце прерывисто, и вся душа словно наполнилась черным дымом от взрыва. Мысль, что кто-то смел обращаться надменно и презрительно с женщиной, перед которой я привык стоять на коленях, была мне нестерпима. Однако я не позволял себе поддаться гневу и ревности, но постарался отчетливо разобраться в том, что произошло, хотя оно и представлялось мне беспорядочным и стремительным вихрем. Как только Рената получила опять хоть некоторую возможность говорить связно, я попросил ее повторить мне точнее слова Генриха. Все еще захлебываясь слезами, она воскликнула: «Как он оскорблял меня! Как он меня оскорблял! Он говорил мне, что я была злым гением его жизни, что я погубила всю его судьбу, что я отняла его у неба, что я от дьявола. Он сказал мне, что презирает меня, что воспоминание о нашей любви ему отвратительно, что наша любовь была мерзость и грех, в который я завлекала его постыдным обманом, что он плюет на нашу любовь». Тогда я спросил, почему граф Генрих мог говорить, что Рената отняла его у неба? Разве не сам он добровольно увез ее в свой замок, чтобы жить с ней как с женой и как с близкой? И так как в тот час все обычные плотины в душе Ренаты были сломаны стремительным потоком ее горя, то, не делая даже попытки защищаться, она упала лицом мне на колени и воскликнула с какой-то последней искренностью, так для нее непривычной: «Рупрехт! Рупрехт! Я утаила от тебя самое важное. Генрих никогда не искал человеческой любви. Он не должен был никогда в жизни прикасаться к женщине. Это я заставила его изменить клятве. Да, я отняла его у неба. Я у него отняла лучшие мечты, и за это он меня теперь презирает и ненавидит. Продолжая осторожно подкрадываться к истине, как зверь к добыче, я, вопрос за вопросом, выведал затем у Ренаты все то, что она утаила от меня о Генрихе в своем первом рассказе, и о чем не обмолвилась ни разу за 3 месяца нашей общей жизни. Я узнал, что Генрих был участником одного тайного общества, вступая в которое, дают обет целомудрия. Это общество должно было скрепить христианский мир более тесным обручем, нежели церковь, и стать во главе всей земли более властно, нежели император и святейший отец. Генрих мечтал, что он будет избран гроссмейстером этого ордена и выведет ладью человечества из пучины зла на путь правды и света. Ренату позвал он за собою лишь как помощницу в его опытах новой божественной магии, ибо ему нужна была особая сила, таящаяся в некоторых людях. Но Рената, почитая Генриха воплощением своего Мадиэля, приблизилась к нему с одной целью – владеть им, и, не пренебрегая никакими средствами, достигла торжества своих желаний. Однако Генрих после недолгого времени, в которое ум его был ослеплен страстью, пришел в ужас от совершенного и в горьком раскаянье бежал из родного замка, как из зачумленной страны. Такое истолкование событий показалось мне гораздо более правдоподобным, нежели то, которое Рената давала мне раньше. И я, соединив, наконец, в одно целое отдельные нити ее рассказа, спросил ее: «Если ты сама сознаешь, что виновата перед графом Генрихом, что ты лишила его лучшей надежды и отняла у него святую цель жизни, как же ты удивляешься, что он ненавидит тебя?» Рената медленно приподнялась с полу, посмотрела на меня вдруг высохшими глазами и потом сказала совершенно новым, твердым, словно отлитым из стали голосом: «Я, может быть, не удивляюсь вовсе. Я, может быть, рада тому, что Генрих меня ненавидит. Я плачу не по нем, но по себе. Мне не его жалко потерять, но стыдно и горько, что я могла так любить его, так предаваться ему. Я сама его ненавижу. Теперь я узнала точно, о чем догадывалась давно. Генрих обманул меня. Он только человек, простой человек, которого можно соблазнить и которого можно погубить. А я в безумии воображала, что он мой ангел. Нет, нет, Генрих — только граф Оттергейм, неудавшийся гроссмейстер своего ордена. А мой Мадиэль на небесах, вечно чистый, вечно прекрасный, вечно недоступный». Рената сложила руки, как для молитвы, а я почел это мгновение подходящим для того, чтобы высказать ей все то, о чем мечтал и раздумывал на возвратном пути из Бонна. Я сказал: «Рената, итак, ты убедилась, что граф Генрих не твой ангел Мадиэль, но простой смертный, который некоторое время любил тебя и которого ты любила едва ли не по заблуждению. Ныне любовь эта погасла в нем, равно как и в тебе, и твое сердце, Рената, свободно. Вспомни же, что близ тебя есть другой, кому это сердце дороже всех золотых россыпей Мексики. Если со спокойной душой, хотя бы и без страсти, ты можешь протянуть мне свою руку и дать мне на будущее обещание верности, я приму это, как несчастный нищий королевскую милостыню, как пустынник благодать с неба. Вот еще раз, Рената, я на коленях перед тобой. И от тебя зависит обратить все свое страшное прошлое в забывающийся сон. Рената после моих слов встала, выпрямилась, опустила мне руки на плечи и сказала так: «Я буду твоей женой, но ты должен убить Генриха». Отступив на шаг, я переспросил, так ли я расслышал, потому что еще раз Рената несколькими словами перевернула все мое представление о ней, словно ребенок, перевертывающий мешок, из которого сыплются на землю все лежавшие там вещи. И Рената повторила мне голосом спокойным, но, по-видимому, в крайнем волнении: «Ты должен убить Генриха. Он не смеет жить после того, как выдавал себя за другого, за высшего. Он украл у меня мои ласки и мою любовь. Убей его, Рупрехт, и я буду твоей. Я буду тебе верна, я буду тебя любить, я пойду за тобой повсюду, и в этой жизни, и в вечном огне, куда откроется путь нам обоим». Я возразил: «Я не наемный убийца, Рената, не неаполитанец. Я не могу поджидать графа за углом и ударить его кинжалом в спину. Мне честь не позволит этого». Рената ответила: «Неужели ты не найдешь поводов вызвать его на бой? Ступай к нему, как ты пошел к Агриппе, оскорби его или заставь его оскорбить тебя. Разве мало у мужчины средств, чтобы убить другого?» Меня в этой речи поразило прежде всего упоминание об Агриппе, так как до той минуты я был уверен, что Рената, относясь безучастно ко всему на свете, не знала о цели моей поездки. Что же касается самого требования убить графа Генриха, то я лицемерил бы, если бы стал утверждать, что оно меня ужаснуло. Смутила меня лишь неожиданность слов Ренаты, но в глубинах души моей они сразу нашли сочувственный отзвук, словно бы кто-то ударил в медный щит перед глубокими гротами, и многогласое эхо, замирая далеко, долго повторяло этот звук. И когда Рената начала теснить меня, как противник врага, загнанного в ущелье, вырывать у меня согласие, как пантера, кусок мяса из чужих когтей, я сопротивлялся не очень упорно, почти для виду, и дал ту клятву, которую она ждала. Едва я произнес решающие слова, как Рената переменила свое поведение. Внезапно заметила она, что я изнемогаю от усталости после довольно продолжительного пути. С заботливостью, которая до того времени проявлялась в ней так редко, бросилась она снимать с меня дорожное платье, принесла мне воды, чтобы умыться, разыскала мне ужин и вина. Она вдруг стала со мной как самая добрая, домовитая жена с любимым супругом, или как старшая сестра с захворавшим младшим братом. Перестав говорить о графе Генрихе, словно позабыв весь наш ожесточенный разговор и мою клятву, Рената за ужином начала расспрашивать меня о моей поездке, интересуясь всем, что со мной случилось, обсуждая со мной слова Агриппы, как в счастливые дни наших общих занятий. Когда я, видя сквозь окна совершенно черное небо, сознавая внутренним чувством, что мы уже переступили через порог полночи, хотел, поцеловав руку Ренаты, удалиться к себе, она тихо сказала мне, опустив глаза, как невеста: «Почему ты сегодня не хочешь остаться со мной?» Признаюсь, этот вопрос поразил меня в самое сердце. Уже в течение многих недель Рената более не позволяла мне проводить ночи близ себя. И я вспоминал о нашей прежней близости как о счастье недоступном. И вот когда я, не смея мечтать о том, чтобы остаться с Ренатою, преодолевая скорбь, с нею прощался, она вдруг задала мне такой вопрос, словно бы я обижал ее своим уходом. Не вспомню, что я ответил Ренате, знаю только, что мы остались вместе. И этот раз Рената не захотела, чтобы я устроился на деревянном помосте близ ее постели, но позвала меня лечь с нею рядом, опять как в первые дни. Мало того, тотчас Рената стала прижиматься ко мне всем телом, как любовница. Целовала меня, искала моих губ, моих рук, всего меня. И когда я, отстраняясь, сказал ей, что она не должна искушать меня, Рената отвечала мне: «Должна, должна, я хочу быть с тобой. Сегодня я хочу тебя». Так неожиданно совершилось наше первое соединение с Ренатою, как мужчины с женщиной. В день, когда я всего менее ждал этого, после разговора, который всего менее вел к этому. Та ночь стала нашей первой брачной ночью, после того, как немало ночей мы провели на одной постели, словно брат и сестра, и после того, как несколько месяцев мы жили рядом, словно скромные друзья. Но когда я, в муке неожиданного счастья, опьянев от свершения всего, что мне уже казалось невозможным, приник, истомленный, к губам Ренаты, чтобы поцелуем благодарить ее за свой трепет, вдруг увидел я, что ее глаза вновь полны слезами, что слезы текут по ее щекам и что губы ее искривлены улыбкой боли и безнадежности. Я воскликнул: «Рената! Рената, неужели ты плачешь?» Она ответила мне сдавленным голосом: «Целуй меня, Рупрехт! Ласкай меня, Рупрехт! Ведь я же отдалась тебе! Ведь я же отдала тебе все мое тело! Еще! Еще!» Почти в страхе упал я ниц на подушки, сам готовый плакать и скрежетать зубами. Но Рената с насилием влекла меня к себе, заставляя быть живым орудием ее пытки, добровольным, но содрогающимся палачом, терзая и распиная себя с ненасытимой жаждой на колесе ласк и кресте сладострастия. Она обманывала меня снова и снова притворной нежностью, соблазняла страстью, может быть, и не искусственной, но предназначенной не мне. И, вбросив все свое тело в пламя и в пилы, стонала от блаженства. Чувствовать боль, плакала от последней радости презирать себя. И до самого утра длилась эта чудовищная игра в любовь и счастье, в которой поцелуи были острыми клинками, призывы к наслаждению угрозами судьи, влага страсти, кровью, а вся наша брачная постель — черным застенком. Этот вечер, когда во имя любви от меня потребовали убийства, и эта ночь, когда во имя страсти от меня потребовали мук, остались самым страшным из моих бредов. И сон изнеможения, избавивший меня от дьявольских видений, оказал мне милость большую, чем то могли все владыки мира. Я утром проснулся измученный сильнее, чем был бы после полугодового заключения в подземной тюрьме. Мои глаза едва в силах были смотреть на свет, и сознание мое было тускло, словно плохое стекло. Но Рената порой бывала как из металла, твердая и упругая, не знающая никакого утомления, и когда я впервые встретил ее взгляд, он был все тот же, что накануне. Для меня все было еще так смутно, что я готов был сомневаться, живы ли мы оба. А Рената уже звала меня с безжалостной настойчивостью. «Рупрехт, пора, пора! Мы должны идти к Генриху сейчас же. Я хочу, чтобы ты убил его скоро, сегодня, завтра». Она не давала мне одуматься. Она торопила меня, словно на корабле в час крушения, когда каждая минута дорога. И теперь это я подчинялся с покорностью андроида Альберта Великого. Не споря, принарядился я как мог лучше, надел свою шпагу и последовал за Ренатою, которая повела меня по пустынным утренним улицам. Молча, не откликаясь на мои слова, точно исполняя чью-то неодолимую волю. Наконец, подошли мы к дому Эдуарда Штейна, большому и роскошному, с хитрыми балконами и лепными обводами у окон, и с одним только словом «здесь» Рената, указав мне тяжелые резные двери, быстро повернулась и пошла прочь, как бы оставляя меня наедине с моей совестью. Впрочем, и несмотря вслед Ренате, я тотчас почувствовал, что она не уйдет далеко, но укроется за первым поворотом и будет ждать моего вторичного появления у этой двери, чтобы, кинувшись, выхватить у меня тотчас известие об успехе. Сказать правду, я был так оглушен закрутившим меня смерчем событий, что против своего обыкновения совсем не успел внимательно и строго обсудить свое положение. Только взявшись, чтобы постучаться за дверную ручку, массивную и утонченной работы, вспомнил я, что не подготовил слов для разговора с Генрихом, что вообще не знаю, что я буду делать, войдя в этот богатый дом. Медлить, однако, было не время, и с той решимостью, с какой, зажмурив глаза, бросаются в пучину, я ударил твердо и громко металлом по металлу. И когда слуга отворил мне дверь, сказал, что должен непременно видеть остановившегося в этом доме графа Генриха фон Оттергейм по делу важному и нетерпящему отлагательства. Слуга провел меня через переднюю, уставленную высокими, но изящными шкафами, потом по широкой лестнице с красивыми перилами, далее еще через входную дверь, где висели картины, изображавшие разных животных, и, наконец, постучавшись, отворил мне маленькую дверь. Я увидел перед собой узкую комнату с деревянным разукрашенным потолком, с резными фризами по стенам, всю заставленную деревянными для книг аналоями, из-за которых и выступил мне навстречу молодой человек, одетый изысканно, как рыцарь, в шелк, с прорезными рукавами, с золотой цепью на груди и множеством мелких золотых украшений. Я понял, что это граф Генрих. Несколько мгновений, прежде чем заговорить, всматривался я в этого человека, с которым без его ведома уже так давно была чудесным образом связана моя судьба, образ которого так часто силился я представить, которого порою считал то небесным духом, то созданием больного воображения. Генриху на вид было не более 20 лет, и во всем существе его был такой избыток свежести и юности, что казалось, их не может сокрушить ничто в мире. Так что становилось почти страшно и невольно вспоминалось о вечной молодости, какую будто бы дает людям таинственный напиток, растворивший в себе алхимический камень мудрецов. Лицо Генриха, безбородое и полуюношеское, было не столько красиво, сколько поразительно. Голубые глаза его, сидевшие глубоко под несколько редкими ресницами, казались осколками лазурного неба. Губы, может быть, слишком полные, складывались невольно в улыбку, такую же, как у ангелов на иконах. А волосы, действительно похожие на золотые нити, так как были они тонкие, острые и сухие, и до странности лежали каждый отдельно, возносились над его челом, словно нимб святых. Во всех движениях Генриха была стремительность не бега, но полета. И если бы продолжали настаивать, что он житель неба, принявший человеческий облик, я бы, может быть, увидел за его детскими плечами 2 белых лебединых крыла. Первым граф Генрих прервал молчание, конечно, недолгое, но казавшееся длительным, спросив меня, какую может он оказать мне услугу. И голос его, который я услышал здесь в первый раз, показался мне самым прекрасным в его существе, певучий, легко и быстро переходящий все ступени музыкальных тонов. Собрав все силы своей сообразительности, стараясь говорить плавно и свободно, но даже не зная, чем закончу предложение, первые слова которых произношу, я начал почтительную речь. Я сказал, что много слышал о графе как о замечательном ученом, в молодые годы проникшем в запретные тайны природы и во все сокровенные учения от Пифагора до Плотина, до учителей наших дней. Что с раннего детства влекло меня неутолимое желание к познанию высшей мудрости, к исканию первопричины всех вещей, что усердным и прилежным изучением достиг я некоторой высоты понимания, но уверился с несомненностью, что личными усилиями нельзя проникать в последние тайны, ибо посвященные еще со времен Хирама, строителя Соломонова, передают основные истины лишь устно ученикам, что только в обществах, где как благодать в церкви преемственно передаются откровения древнейших народов, евреев, халдеев, египтян и греков, возможно прийти к цели на пути познания. Что, зная графа за лицо влиятельное и важное в самом значительном из этих обществ, которые все связаны между собой единством задач и единством дела, я и прибегаю теперь к нему с просьбою помочь мне вступить покорным учеником в одно из них. К моему удивлению, эта речь, наполовину хвастливая и наполовину лицемерная, в которой я постарался выставить на показ все свои скудные сведения о таинственных орденах посвященных, была встречена графом Генрихом как что-то достойное внимания. Приняв меня, кажется, за одного из посвященных, хотя и стоящего вне общества, Генрих поспешил и с крайней вежливостью указал мне на скамью. Сел сам и, глядя мне в лицо грустными и откровенными глазами, заговорил со мной, как близкий с близким. «Ответьте сначала», — сказал мне он, «родственны ли вы нам по основным устремлениям своего духа? Одушевлены ли вы, как и мы, ненавистью к зверям Востока и Запада? Приняли ли вы, как первое и вечное руководство, эмблему Сына Господня, озаренную светом? Жаждете ли подняться к небесным вратам по 7 ступеням из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота?» По правде, я мало что понял из этих странных вопросов. Но подобные выражения были не в новость мне, только что прочитавшему множество книг по магии. И хотя тот час казался мне тогда важнейшим в жизни, не преодолел я лукавого соблазна, который поманил меня испытать, насколько сами посвященные понимают друг друга. Припомнив несколько загадочных выражений, встреченных мною в Пемандре и других подобных сочинениях, постарался я ответить Генриху в тоне его речи. И озаботился при этом всего более, чтобы слова мои не имели никакого отношения к его, ибо такую особенность подметил я во всех таинственных вопросах и ответах. Я сказал: «Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста гласит: то, что вверху, подобно тому, что внизу. Но пентаграмма с главой, устремленной вверх, знаменует победу Тернера над двумя, духовного над телом, с главой же, устремленной вниз, победу греха над добром. Все числа таинственны, но простые выражают преимущественно божественное, десятки – небесное, сотни – земное, тысячи – будущее. Как же думаете вы, что пришел бы я к вам, если бы не умел различать бездны верхней от бездны нижней?» Едва произнес я эти совершенно пустые слова, как тотчас раскаялся в своей шутке, потому что Генрих устремился на них с доверчивостью ребенка и воскликнул в таком восторге, словно я открыл ему что-то неведомое и что-то поразительное. «Ах, вы правы, конечно, конечно! Я сразу понял, что мы с вами об одном, и я вас вовсе не испытывал. Я только хочу предупредить вас, что на том пути, куда вы порываетесь, больше терний, чем сладких ягод. На тайных собраниях не открывают, словно какой-то ларчик, истину истин. Первое слово, которое должны мы говорить новоприбывшему, это жертва. Лишь тот, кто жаждет принести себя в жертву, может стать учеником. Вдумались ли вы в примеры светлого Озириса, погубленного темным Тифоном, божественного Орфея, растерзанного вакханками, дивного Диониса, умерщвленного титанами, нашего Бальдура, сына света, павшего от стрелы хитрого Локки, Авеля, убитого рукою Каина, Христа, распятого, рыцари храма, 200 лет тому назад заплатили жизнью за возвышенность своих целей и за благородство, с каким они говорили владыкам: «Ты будешь королем, пока справедлив». Вергилий Марон описывает две двери из мира теней. Первая из слоновой кости, но сквозь нее вылетают лишь обманчивые призраки. Вторая из рога. Я только спрашиваю вас, добровольно ли вы идете в менее украшенную дверь? Генрих проговорил все это со страстным увлечением, произнося каждое слово так, словно оно было ему особенно дорого или словно оно в первый раз в жизни пришло ему на уста. Смотря на этого полуюношу, полуребенка, в котором было так много внутреннего огня, что ничтожного повода, вроде легкомысленных вопросов случайного посетителя, было ему достаточно, чтобы вспыхнуть огненными языками. Чувствовал я, что падает и замирает во мне вся к нему ненависть, всякое к нему недоброжелательство. Я слушал удивительные переливы его голоса, словно открывавшие голубые дали, вглядывался в его глаза, которые, как мне казалось, оставались, несмотря на оживленность речи, печальными, как бы тая на своем дне канувшее туда отчаянье. И был как змея, выползшая из-под камня, чтобы ужалить, но зачарованная напевом африканского заклинателя. Был один миг, когда я почти готов был воскликнуть: «Простите меня, граф, ведь я недостойно посмеялся над вами». Но с ужасом поймав свою мысль на такой опасной тропинке, я сам крикнул себе: «Берегись!» и поспешил овладеть своей душой, как всадник, понесший лошадью. И тотчас, чтобы дать себе возможность оправиться, бросил я еще несколько слов Генриху, сказав ему: «Я не боюсь испытаний, ибо мне давно нестерпимо наше знание, которое есть, по выражению одного ученого, уподобление познающего познаваемому. Я ищу того познания, о котором говорит тот же Гермес Трисмегист, как о разумной жертве души и сердца. А тому ли, кто ее ищет, бояться дорожных шипов?» Генрих схватил и эти слова как драгоценную находку. И словно бы по всякому поводу мог он говорить без конца, тотчас разлился передо мною в длинной и тоже воодушевленной речи. И опять, против моей воли, эта речь, как будто произнесенная с желанием убедить и уговорить своего лучшего друга, отпечаталась в моей памяти так резко, что сейчас не составляет мне труда воскресить ее, едва ли не от слова до слова. «Я вас понимаю, я вас понимаю», — сказал он. «Только вы все-таки ошибаетесь, думая, что мы в силах раздавать истинное познание как дары. Сокровенные знания называются так не потому, что их скрывают, но потому, что они сами сокрыты в символах. У нас нет никаких истин, но есть эмблемы, завещанные нам древностью, тем первым народом земли, который жил в общении с Богом и ангелами. Эти люди знали не тени вещей, но самые вещи, и потому оставленные ими символы точно выражают самую сущность бытия. Вечной справедливости, однако, надо было, чтобы мы, утратив это непосредственное знание, пришли к блаженству через купель слепоты и незнания. Теперь мы должны соединить все, что добыто нашим разумом, с древним откровением, и только из этого соединения получится совершенное познание. Но верьте мне, чистая душа и чистое сердце помогут в этом более, чем все советы мудрых. Добродетель — вот истинный камень мудрости». В этом месте речи Генриха Он сделал остановку, потом с совершенно измененным лицом и немного блуждающим взором добавил тихо и раздельно: «Ведь вы тоже знаете, что времена и сроки исполнились. Ведь вы тоже, как только наступает тишина, слышите раскрываемые двери. Вот и сейчас прислушайтесь. Слышите? Шаги приближаются. Слышите? Падают листья с деревьев». Последние слова Генрих произнес совсем замирающим голосом, делая знак мне соблюдать тишину, весь насторожившись, словно действительно слышал он шум шагов и падение листьев. И близко наклонив ко мне свои глаза, большие и безумные, так что стало мне жутко и не по себе. Я оторвал свой взгляд от взгляда Генриха и, вдруг откинувшись назад на спинку кресла, переменил тон и сказал ему твердо и жестко: «Довольно, граф. Теперь я все понял, что желал узнать». Генрих посмотрел на меня недоумевающе и спросил: «Что вы поняли и что вы желали узнать?» Я ответил: «Я окончательно узнал, что вы обманщик и шарлатан, который где-то украл обрывки сокровенных знаний и пользуется наворованным, чтобы выдавать себя за посвященного и учителя». При таком неожиданном нападении Генрих невольно поднялся со скамьи и, продолжая глядеть прямо на меня, сделал несколько шагов вперед, словно желая потребовать от меня объяснений. Я ждал, не двигаясь, не опуская взгляда. Но, не дойдя до меня, Генрих переломил свое волнение и произнес кротко: «Если вы так думаете, нам не о чем больше разговаривать. Прощайте». Но я, толкая самого себя вниз по склону, крикнул ему: «Теперь это вы ошибаетесь, думая, что за обман заплатите так дешево. Есть святыни, которыми нельзя шутить, и есть слова, которые нельзя произносить легкомысленно. Я призываю вас к ответу, граф Генрих фон Оттергейм». С гневным лицом Генрих ответил мне: «Кто вы такой, что приходите ко мне и вдруг начинаете говорить таким голосом? Я могу не слушать вас». Я возразил с торжественностью: «Кто я? Я — голос вашей совести и голос мести». Говоря так, я себе показывал на глаза Генриха и напоминал, что их любила Рената, на его руки, и говорил, что она их целовала, на все его тело, и старался представить, как она ласкала его с упоением. Словно большими мехами раздувал я в своей душе огонь ревности, и словно полководец солдатам приказывал я своим словам: «Смелее!» Между тем Генрих, сочтя меня, должно быть, за помешанного, сказал мне: «Мы поговорим после», и хотел выйти из комнаты. Но я, в страхе, что не использовал этой встречи, которая может не повториться, загородил Генриху дорогу и крикнул уже в самом деле со страстью: «Вы, говорящие о добродетели, я вас обвиняю в бесчестии. Я вас обвиняю, что вы по отношению к даме вели себя не как рыцарь. Вы обманом увезли в свой замок девушку для целей низких и едва ли неприступных. Вы потом пренебрегли ею и покинули ее. Когда же она здесь, на улице, молила вас о снисхождении, вы оскорбили ее, как мужчина не должен оскорблять женщину. Я вам бросаю перчатку, и вы подымете ее». если вы рыцарь. Впечатление моих слов, необдуманных, которых по всем соображениям говорить мне не следовало, было выше моих ожиданий, потому что Генрих метнулся от меня в сторону, как раненый олень. Потом в крайнем волнении схватил какую-то книгу с аналоя и безвольно дрожащими пальцами стал ее перелистывать. Наконец обернулся и спросил меня подавленным голосом. «Я не знаю вас. Кто вы такой? Я могу принять вызов только от равного себе». Эти слова заставили меня потерять последнее самообладание, ибо хотя я и не имею никаких прав стыдиться своего происхождения от честного медика, однако в вопросе Генриха узнал я незаслуженное оскорбление, которое клеймило меня уже не раз как человека не из рыцарской семьи. И в тот миг не нашел я ничего более достойного, как, откинув голову, сказать с холодной гордостью: «Я такой же рыцарь, как вы, и вам не может быть стыда сойтись со мною в честном поединке. Пришлите же завтра ваших товарищей в полдень к собору условиться с моими. Иначе мне остается убить вас, как труса и не знающего чести». Уже произнеся эти слова, понял я, как позорно было мне лгать в эту минуту, и меня охватили стыд и раздражение, так что, не добавив более ничего, почти выбежал я из комнаты Генриха, чтобы спуститься вниз по роскошной лестнице, и гневным движением заставил растворить передо мной входную дверь. Лицо мое в свежий ветер зимнего дня и глаза мои в ясное синее небо упали, как в водоем с ключевой водой. И я долго стоял, неуверенный, было ли в действительности все, что произошло. Потом я пошел по улице, как-то невольно касаясь рукой стен, словно слепой, нащупывающий свою дорогу. И вдруг прямо передо мной означилось лицо Ренаты. Испуганное и бледное, с расширенными зрачками. Она хотела что-то спросить у меня, но я отстранил ее с такой силой, что она едва не упала, ударившись о выступ дома. А сам пробежал дальше, не произнося ни слова.